Глава пятая. Накануне дня похорон Кадая Камиути шел дождь. Так что влажность была очень высокой, и ощущался изрядный дискомфорт. Пришедшие на похороны люди хмурились, не в силах удерживать смиренное выражение лица из-за жары. Они как будто забыли, что им положено скорбить по усопшему. Тем не менее, многие из пришедших все равно плакали. По обрывкам разговоров, которые я то и дело выхватывал, можно было понять, что Кадай Камиути был весьма популярен. Мне сперва казалось это странным. Я-то знал его с другой стороны. Но если вспомнить его общительность, все было вполне естественно. Молодая женщина, похоже, его мать, совсем развалилась. Она рыдала так отчаянно, словно стремилась выжать из себя все слезинки до последней. Это зрелище разрывало мне сердце. Где-то в глубине души я хотел отмести все это, чтобы мне стало легче. Мне хотелось оправдать его смерть тем, что он все равно был безнадежен. Но даже он был дорог многим. Ну, конечно же. Исход, которого добился Дайя, был ужасен. И, естественно, я тоже был в ответе за этот исход. Конечно, как и Дайя, я тоже убил Кадая Камиути. Мать Камиути Куна, не переставая, шептала, что это все ее вина. Хотя, разумеется, не она была преступником, который его задушил. Для меня ее отчаяние выглядело так, словно она пыталась проклясть саму себя. Камиути Кун смотрел с портрета, чуть прищурившись и приподняв уголки губ. Но хотя это была явно улыбка, мне она улыбкой не казалась. Стоявшую рядом со мной Марию, судя по всему, мое выражение лица удивляло. Она спросила: «Ты его знал?» Я без колебаний покачал головой и ответил: «Нет». Мария продолжала стоять молча и искренне оплакивать его, хотя она с ним почти не общалась. И потом, когда мы пошли в кафешку, она даже не доела клубничный торт. Так что я очень рад, что Мария не помнит игру бездельников. Если бы помнила, она наверняка бы винила себя. Игра бездельников. Вполне можно было решить, что Камиути-кун смог овладеть шкатулкой. Но это было не так. Как и Маги-сан, Сасами-сан, которые думали, что их желание неосуществимо, и уже поэтому не смогли его исполнить как следует, он тоже не сумел полностью овладеть своей шкатулкой. Пожалуй, можно сказать даже, что он потерпел неудачу более серьезную, чем кто бы то ни было. Ведь желание, засунутое в игру бездельников, представляло собой всего лишь бегство. Вот интересно, какое же у него было желание на самом деле? Я думал и думал, но в голову так ничего и не пришло. У меня не было случая разузнать о нем в подробностях. Я просто не могу этого знать. Но увидев его портрет на похоронах, я подумал вот о чем. Возможно, Камиути-кун был одинок. Настал последний учебный день перед летними каникулами, а Дайи все не было. Новое убийство опять переполошило всю школу, но думаю, к концу каникул все устаканится. Но внутри меня это гадкое послевкусие, наверное, останется навсегда. Все нормально, однако. В конце концов, я ведь согласился с этим исходом. Как бы там ни было, завтра начнутся летние каникулы. Так, давайте-ка стряхнем меланхолию. Не обращая внимания на неприятно липнущую к спине потную рубашку, я улыбнулся и вошел в класс. А? Коконе почему-то съежилась в углу класса. Сидит там, обхватив руками колени, и раскачивается. Что она там делает? Привет, Хоси! Доброе утро, Хороаки. Слушай, не в курсе, что с Коконе? А, это у Кири приступ ее обычной болезни. Поиграйте кто-нибудь со мной. Так что просто забей. А то эти неприятные флюиды, которые она испускает, когда она так сидит в углу комнаты, напоминают о некой черной тварюшке. Давай теперь будем ее звать Таракона Кирина. Это кто здесь таракан? А, все-таки она нас прекрасно слышит. Она обернулась и сердито уставилась на нас. Сегодня она скрепила волосы клипсой, так что виден затылок. И еще. О, очки. На ней очки в синей оправе. Услышав это слово, Коконе почему-то вздрогнула и снова сжалась. «Обычно я пользуюсь контактными линзами, но забыла купить новые. А, очки мне совсем не идут, поэтому мне так плохо». «И ты из-за этого сидишь в углу?» «Ага. Никому не хочу показывать свое лицо. Ага». «По-моему, из-за этого она только сильнее выделяется». Впрочем, судя по ее выражению лица, она серьезно настроена не дать никому увидеть ее в очках. С моей точки зрения, время от времени такое вполне нормально. Но, полагаю, сердце женщины устроено иначе. «Да забей! Они тебе идут!» «И вовсе не идут! У тебя что, глаза протухли? Если у тебя проблемы со зрением, то это тебе тут надо очки надеть, Кадзу-кун! А, или твои глаза ослепли от любви ко мне? Ах ты, маленький влюбчивый негодяйчик!» «Вот уж нет!» «Как ты смеешь вот уж неткать, ты, фетишист женских шмоток! А ну давай, проявляй ко мне интерес!» «Вам не кажется, что это немного чересчур сурово? В смысле, это она тут изначально была вся из себя унылая?» «Давай, Хоси, руби правду матку! Скажи ей, не только мне, ты всему миру неинтересна!» Хроаки умеет говорить такие неуместные вещи. «А? Что ты сейчас сказал, Хару?» «Я сказал, что ни Хоси, ни кому-либо еще ты неинтересна!» «А, так это было завуалированное признание! Как, блин, ты к такому выводу прийти сумела?» «Ты ведь всего лишь хотел бы, чтобы так было, правда? Твое признание переводится с языка цундеры на человеческий примерно так. Наша Кокона сама так популярна, она в центре внимания всего мира. А хорошо бы я был единственный, кто ей интересуется. Но тут уж ничего не попишешь. А раз ты меня так любишь, придется мне подарить тебе мою использованную салфеточку для снятия макияжа. Смотри, храни ее. «Я ее спалю за минуту. Она ведь так классно горит. Боже. Твоя любовь к собственной персоне не знает границ. Готов спорить? Тебе даже звук открывающейся двери звучит как признание, да, Кири?» «Ну, не могу сказать, что ты не прав. Раз меня обожает весь мир, это не такое уж преувеличение. Считать, что каждый звук этого мира – выражение любви ко мне. А, ну меня не обожает весь мир, когда я в очках. Максимум вся Япония». «Этого более чем достаточно». «А, сегодня ведь и Касуми в школу придет. Почему я ей должна показывать эти очки?» «А? Она сейчас сказала что-то, чего я не должен был услышать? Касуми? В смысле Моги-сан? Она что, сегодня придет в школу?» После моего вопроса Коконе сделала лицо, на котором явственно было написано «Блин!» и резко замолчала. Отвернувшись, она выдала кривую улыбку. «А, я бы ни за что не разобрала то, о чем Касуми велела бы мне молчать. Типа... это должен быть сюрприз, так что никому не говори, Кокотян. Эх, Касуми. А, вот, туман-рукав. Имя Касуми означает по-японски «туман». Но это отшельник такой. Впервые слышу это слово. Однако богатый у тебя словарный запас, Коконе. Кстати, что еще за отшельник? А, отшельник, который кладет перепеленные яйца себе на руку и разбивает их нинчаками. Какой ужас был бы, если бы такой отшельник вообще мог существовать. Короче, похоже, мне надо потренироваться и изображать удивление. И все же, я рад, что встречусь сегодня с Моги-сан в школе. Никаких следов Моги-сан не было даже после церемонии закрытия. Может, она появится в самом конце, чтобы мы потом смогли погулять вместе? Я размышлял об этом, лениво наблюдая за шумно обсуждающими планы на лето и домашку одноклассниками, как вдруг услышал свое имя. «Кадзуки-сан!» Звала меня Юри-сан, заглядывая в класс из коридора. Когда наши взгляды встретились, ее лицо осветилось широкой улыбкой. Щеки ее чуть раскраснелись, видимо от того, что она побежала сюда сразу, как только у нее кончился классный час. Интересно, что случилось? Я встал, мысленно задавая себе этот вопрос, но тут ощутил чью-то руку на моем плече. «А в чем дело, Харуаки? А, меня зовет Юри-сан, так что мне надо идти?» Выслушав мои слова, Харуаки улыбнулся и закивал. Ясненько. Ты зовешь ее Юри-сан. А? Знаешь, я знаю, что вы общаетесь периодически, но как бы это сказать? Есть определенная граница». Ну послушай, Юри-сан просто... Как представитель всех парней нашего класса, позволю себе выразить наше общее мнение. Рука на моём плече сжалась сильнее. «Кастрировать тебя мало!» И свободной левой рукой он сжал драгоценность, которая у меня между ног. «Ай! Он же их сейчас раздавит! Хотя я не сделал ничего плохого!» Но тут я заметила, что ледяные взгляды моих одноклассников стали чуть теплей. Откровенно говоря, у меня по этому поводу смешанные чувства. Но всё же часть груза свалилась с души. С того самого случая с признанием Коконы, эта тема для меня остаётся довольно опасной. Они не против Марии, поскольку понимают, она живёт в другом мире. Но Юри-сан – это совсем другое дело. Может, Харуаки так поступил, чтобы защитить меня от них? Не, вот уж вряд ли. В смысле, это же Харуаки. И он не сдерживает себя. И мне правда больно. И вообще, это реально жестоко. Держась за пах, я уковылял в коридор. «Ты как?» Юри-сан встревоженно переводит взгляд с моего лица на пах и обратно. «Наверное, кажется, точно, всё должно быть в порядке. Я очень рад, что тебя интересует состояние моего паха, но что случилось?» Юри-сан залилась краской, как помидор. «Волнует твой пах. Не говори такие странные вещи!» «Не говорил я!» «А...» Я хочу с тобой кое о чём поговорить. Можешь отойти со мной на пару минут? Вообще-то могу. Но нельзя ли поговорить здесь? Нельзя. Серьёзная тема должна быть. Ладно, пошли. Спасибо. Иди за мной. Она двинулась прочь, но поскольку моя боль ещё не прошла, я по-прежнему могу лишь ковылять. Юри-сан тут же заметила мою странную походку и остановилась. У тебя точно всё нормально? С этими словами она чуть наклонилась и уставилась на нижнюю половину моего тела. «Нет, вряд ли ты сможешь что-нибудь сделать одним лишь взглядом». И тут я заметил. Мария стоит совсем рядом. Скорее всего, Мария тоже направилась к классу 2-3 сразу после классного часа. И сейчас она не сводит глаз с изучающей мой пах Юри-сан. Затем она повернула полуоткрытые глаза ко мне. Ох, кажется, я всё-таки влип. Ты всё не так поняла, Мария. Юри-сан просто волнуется обо мне и... Почему ты ищешь странные оправдания? Я же тебя отлично знаю. Скорее всего, тебя ударил Усуй. Потому что стал ревновать, когда она пришла к тебе в класс, так? Она попала в яблочко, словно сама всё видела. Так что я закивал. Но с учётом этого, позволь мне сказать вот что. И Мария заявила. Кастрировать тебя мало. За что? Сбежав от холодного взгляда Марии, мы добрались до лестничной площадки между третьим этажом и крышей. Удостоверившись, что мы одни, Юри-сан отвесила глубокий поклон. Я очень-очень тебе благодарна. А? За что она меня благодарит? Юри-сан, похоже, заметила мое замешательство и потому добавила. За то, что помог нам с Рохой помириться. А, за это? Ну, в общем, да.